Эй, Риота, у тебя есть какая-нибудь еда, которая тебе нравится? С десяток красных перьев выскочило из могучих крыльев героя и на едва различимой глазу скорости подхватили катящуюся в сторону проезжей части коляску с ребенком, за которой не уследила отвлекшаяся на телефон молодая женщина. Еще миг, и она уже на своем месте, а неудачливая мама, округлившимся от шока взглядом, провожает даже как-то вальяжно возвращающиеся обратно к ястребу перья. «Я знаю тут неподалеку одну зашибенную забегаловку. Там подают нереально вкусные мизутаки». Очередной выстрел перьями. В этот раз герой решил подсобить бабушке, пытающейся втащить тяжелый на вид чемодан на надземный пешеходный переход. «Ты не стесняйся, оголодал, поди со всей этой кутерьмой с практикой». Ястреб любил говорить, и ему совсем не требовалось, чтобы кто-то отвечал. Более того, его почти бесконечный монолог никак не мешал ему быть одновременно везде. Казалось, что каждое перо, покинувшее его крылья, живет своей жизнью. Он без проблем делал по 5, 10, 20 дел одновременно и никак не показывал, что для него это что-то сложное. Впечатляет. Нет, правда впечатляет. Более того, судя по всему, он был очень популярен среди людей, ибо уже вскоре, вокруг бесцельно бредущих не пойми куда рёта и ястреба собралась небольшая толпа, тут же принявшаяся выпрашивать у героя автографы, выкрикивать приветствия и всякие ободряющие слова. И ястреб отвечал, уделяя каждому ровно ту толику внимания, которое требовалось, и никого не оставляя обиженным. «О, ты же Арай-сан из Юэй!» Вдруг подскочил к стоящему в стороне рёте какой-то парень лет 13. «Первый раз вижу тебя в костюме. Ты был крут на фестивале». Рёта моргнул, перевел охреневший взгляд на говорящего. «И правда, смотри, у него и права красные глаза. На видео было не так заметно, а он реально высокий». В какой момент небольшая часть толпы перекочевала от ястреба к нему, Рёта так и не понял, но это произошло, и бедный начинающий герой растерялся. Одно дело общее внимание, направленное в его сторону, или безликая поддержка с трибун, а совсем другое, когда они вот, в шаге от тебя, заглядывают тебе в глаза и протягивают тетради и всякие аксессуары для подписи, или и вовсе норовят подлезть для селфи. Йо-Арай, весело ухмыльнулся ястреб и каким-то совершенно незаметным и явно привычным образом заставил толпу расступиться и подошел. «Смотрю, ты популярен, вот держи ручку, но в следующий раз не дам, носи свою». Эпопея с автографами растянулась почти на полчаса, за который Рёта умудрился даже немного приноровиться и начал вполне себе получать от происходящего удовольствие. Пусть и не демонстрировал этого на благодарную публику, но та была довольна. Когда они с ястребом вырвались из толпы, тот, хлопнув идущего рядом Рёту по плечу, слегка качнул головой куда-то вверх и тут же взлетел. Видимо, умение его протеже летать секретом для героя не являлось, что неудивительно, если он смотрел трансляцию фестиваля. Рёта слегка сузил глаза, задрал голову. На несколько мгновений мир вокруг посерел и будто замер, а еще через миг юный эспер уже взлетел, совершенно не потревожив воздушные потоки и, обогнав стремительно взлетающего в сторону ближайшей крыши ястреба, приземлился на предполагаемое место назначения. «Фию-юх, а ты быстрый, Аксель». На это Арай лишь пожал плечами, не обратив внимания, что герой в очередной раз изменил способ обращения к нему. И вообще, у него уже какое-то время было непреодолимое желание завалить этого развалившегося на солнышке типа кучей вопросов. Глава 54. Движение к неприятностям. Глава 54. Движение к неприятностям. Приземлившись на крышу, ястреб, весело хмыкнув, стянул с глаз защитные очки светло-желтого цвета и тут же приземлился на выходящий сюда кондиционер. «Присаживайся», — улыбнулся герой и развел руки в жесте, выбирая любое место, не стесняйся. Рёта же, поглядев на все это ничего не выражающим взглядом, слегка пожал правым плечом и уселся прямо на воздух, скрестив ноги. Ястреб удивленно хикнул. «Не знал, что ты так можешь», — наклонился вперед, заглядывая под висящего в воздухе школьника, словно пытаясь разглядеть невидимую опору. «Я много чего могу. Векторный контроль, да, наслышан. И что же, нет никаких ограничений». «Нет, ты не подумай», — тут же поднял раскрытые ладони герой. «Я не пытаюсь у тебя выпытать твои тайны с секретами, или что-то вроде того. Мне просто интересно». Рёта на несколько секунд задумался. «По большей части, ограничения только в фантазии, непосредственно, в возможности манипуляций». И замолк. «Подробностей, как я понимаю, я не дождусь, да», — ухмыльнулся ястреб. Рёта промолчал, ответив на ухмылку героя невозмутимым взглядом. Впрочем, этого хватило. Тогда как насчет другого вопроса? Поднял Кига вверх указательный палец и наклонил голову к плечу на птичий манер. Почему именно я? Уверен, что у тебя была целая куча вариантов на выбор. У меня тот же вопрос. Ты до этого никогда не брал стажеров. Что изменилось? В то, что меня до этого просто никто не выбирал? Ты ведь не поверишь. Нет, не изменившись в лице, ответил Рёта. И правильно, вновь ухмыльнулся ястреб. Таким подозрительным типам, как я, доверять не следует. А вообще, ответ прост. Мне так захотелось. И все, слегка приподнял бровь школьник. Лицо Рёты, казалось, никак не изменилось, но прущий от него скепсис был настолько ощутим, что создалось впечатление, что его можно пощупать руками. Верно. Видишь ли, я не самый сильный приверженец героической идеологии. Все, что мне нужно, это возможность не напрягаться. Откинулся на своем импровизированном сидении ястреб. Чтобы всегда было что поставить на стол, чтобы не было сверхурочных. Чтобы можно было прийти домой, упасть на диван, врубить телевизор и расслабиться с бутылочкой холодного пива. И геройство может дать мне все это. Развел руками Кига. А должность наставника? Знаешь, я ведь не учился в UA. Я вообще нигде не учился. Почесал щетину. Вот мне и стало любопытно, что из себя представляют те, кто посвятил себя деятельности героя с самого детства. Ты показался мне в этом плане самым ненапрягающим вариантом. Ненапрягающим? Ага, ты силен, умен. И, судя по тому, что я вычитал в твоем личном деле, самостоятелен. Значит, мне не нужно будет постоянно носиться с тобой и постоянно приглядывать. Приму это как комплимент, и правильно сделаешь. Вновь ухмыльнулся ястреб. Хотя, будем откровенны, улыбаться он и не переставал. На редкость жизнерадостный и позитивный тип. Впрочем, без перегибов и с претензией на адекватность. Рёта где-то глубоко внутри облегченно выдохнул. Не ошибся с выбором. А теперь твоя очередь. Почему решил пойти именно ко мне? Нет, я понимаю, что я просто супер и все в этом духе. Но мне все же любопытно. Мои причины похожи на твои. После небольшой паузы начал отвечать Рёта. В других популярных агентствах всегда слишком много народу и шума. Я не люблю ни то, ни другое. Плюс, мне стало любопытно, почему первая твоя заявка на стажера ушла именно ко мне. Хо-о, ясненько. Любитель тишины и спокойствия? Да, сел поудобнее ястреб и сложил ноги так же, как и Рёта. Как я понимаю, вступать в команду профессионалов ты тоже не собираешься? Да, вероятнее всего. По идее, я должен высказать тебе, что так делать неправильно, опасно и все в этом духе, но, мне лень, да из моих уст это будет звучать несколько лицемерно. Вновь почесал щетину. А, так получается, что ты ко мне пришел именно потому, что я человек агентства. Эх, ха-ха-ха, а я думал, что наконец стал достаточно популярным. Рабочий день был благополучно завершен. Ястреб с веселой улыбой на лице провожал взглядом отдаляющегося от него на нереальной скорости подростка. По идее, наставник-герой, или ответственный из агентства должен был следить за тем, чтобы его подопечный добрался до дома в целости и сохранности. Ну, или хотя бы посадить на поезд. Вот только подобная опека в отношении Рёты была совершенно необоснована. И, к чести ястреба, он это отлично понимал. Одного дня в компании излишне спокойного и хладнокровного подростка вполне хватило, чтобы довольно проницательный герой понял некоторые моменты в отношении своего стажера. Впрочем, ничего нового. Все то же, что он уже сказал ранее самому Рёте, разве что теперь, это были именно личные наблюдения, а не пересказы левых людей и предельно сухие строчки личного дела. Сила, ум, самостоятельность – три слова, лучше всего описывающие характер и темперамент начинающего героя-акселератора. Правда, проверить первый пункт списка сегодня не вышло. День выдался на редкость мирным и тихим. Ни одного разбойного нападения, попытки ограбления, причинения тяжких или даже легких телесных. Хороший денек, всегда бы так, а то, что не получилось выяснить подробности ультимативных способностей Рёты Арай. Что же, торопиться ястребу некуда. Блаженно потянувшись, Кига потянулся в нагрудный карман и, достав телефон, не глядя набрал уже осточертевший номер. «Алло, это ястреб. Да, я знаю, что у вас там стоит определитель, не суть». Арай принял. «Ага, пообщались немного. Нет, нестандартных ситуаций не было. И происшествий тоже. Обычный парень, угрюмый немного, конечно, но какие его годы? Вербовка, вы там, КХМ, я его едва день знаю. Он еще всего лишь школьник. Разговор, судя по всему, резко перестал нравиться ястребу, и на улыбчивом до сего момента лице прорезалось выражение раздражения. Я подумаю, бросаю трубку. Церемониться ястреб не стал, и стоило только его словам прозвучать, как он, не слушая возражений с той стороны трубки, тут же нажал на кнопку сброса. И вновь злодейский бар, ставший прибежищем для небольшой пока что компании злодеев. Впрочем, в этот раз тут было несколько более оживленно. «Значит, это вы, ублюдки, напали на Юэй». Мускулистый человек с изуродованным лицом оглядел представших перед ним Курагири и Шигараки. Те от подобного внимания даже слегка поежились, ибо нотка четко различимого какого-то чуть ли не гастрономического интереса во взгляде человека, мягко говоря, напрягала. «И вы хотите взять меня в свою маленькую шайку? Да, если ты не против. Для нас, маленьких криминальных сошек, ты ценный сэмпай», — ответил ему скрипучим голосом Шигараки. «В чем ваша цель?» — прищурил выглядывающие из-за грязной повязки глаза мужчина. «Главным образом мы хотим разобраться с всемогущим, а потом размазать всех, кто нам не понравится». С этими словами Шигараки взял со стола несколько фотографий. Например, вот этого засранца. На обращенной в сторону гостя бара стороне фотографии был запечатлен подросток в спортивной форме Юэй. Высокий, белые, словно снег, волосы, алые глаза. «Вы нацелились на акселератора, Ква, Кхе, Кха-ха-ха-кха», — безумно рассмеялся мужчина, отчего его длинный довольно мерзко выглядящий язык буквально вывалился из широкого рта. «Ты даже не знаешь, о ком говоришь, да, Кхе-ха-ха, мне сказали, что я не пожалею, если приду сюда. Не ожидал, что меня заставит нянчиться с психованными идиотами». «Чего?» — недоуменно склонил голову к плечу Шигараки. «Таких, как ты, я ненавижу больше всего», — будто выплюнул мужчина. Стоящий за барной стойкой Курагири тут же напрягся, но так и не восстановившиеся до конца глаза не дали среагировать на происходящее вовремя. Рывок мужчины, прозванного убийцей героев, был стремителен. Всего лишь жалкий миг, и расслабленно сидящий до этого на высоком барном стуле Шигараки оказывается на полу, а над ним уже нависает ужасающая фигура одного из самых ужасных злодеев Японии. Непонятно, в какой момент появившийся в руках убийцы героев клинок упирается беззащитной жертве прямо в горло, грозясь оборвать жизнь малейшим движением, а второй клинок и вовсе впился прямо в плечо Шигараки, пригвоздив его к полу. «Чтобы добиться хоть чего-то», — раздался в баре угрожающий шипящий голос злодея, — «тебе нужно кредо и разум. Те слабаки, которые этим не обладают, просто жалкие отбросы. Ха-ха-ха, ай-яй, ты слишком силен, ублюдок», — со срывающимся с губ безумным смехом запричитал Шигараки. «Курагири, быстрее убери его». Озвученный злодей тут же попытался пошевелиться и активировать свою причуду портала, вот только не получается. «Видимо, он парализовал меня своей причудой». Курагири чуть скосил взгляд на плечо, где увидел уродливую рваную рану, кровь из которой неравномерно окрашивала рукав его белой рубашки в бордовый цвет. И когда он успел, пронеслась в голове злодея недоуменная мысль. Слово «герой» уже давно потеряло свое значение. Чертово общество, наполненное фальшивками. Сплюнул в сторону убийцы героев, и злодеи пошли им подстать, и они тоже заслуживают кары. Клинок убийцы двинулся, норовя перерезать беспомощно лежащему на полу Шигараки горло, но, по чистой случайности, слегка окоребал закрывающую лицо жертвы кисть руки. «Притормози!» — тут же раздался в комнате ставший на несколько порядков более серьезный голос. В этот же момент убийца героев понял, что не может продвинуть свой клинок дальше, так как его прямо за лезвие перехватил Шигараки. «Шигараки, который должен быть парализован, это рука, не трожь, я убью тебя», — без всякого перехода объявил этот псих, а нож в его руках тут же пошел трещинами, а миг спустя и вовсе рассыпался в пыль. «Ты ужасно болтлив», — продолжил говорить Шигараки, а на его лицо помаленьку наползала безумная улыбка. «Цель, кредо, нет у меня таких качеств, но, если я обязан ответить, то моя цель – всемогущий. Я хочу разрушить это общество, где правят одни отбросы, и отправить его в пекло. Вот моя цель». Убийца героев тут же сделал рывок назад, на самой грани уклоняясь от на удивление быстрого взмаха ладонью. Картина того, как его нож практически растворяется под воздействием причуды противника, все еще стояла перед глазами злодея, отчего у него не было ни малейшего желания подставляться. «Ух!» — схватился за пораненное плечо Шигараки. «У нас ведь даже нету хиллеров, Пати. Возьми ответственность». Геройская практика. Как много в этом словосочетании. Перед глазами сразу встают картины повергаемых на землю преступников, борьба с разрушительной стихией, тушение пожаров и спасение людей из самых разнообразных ситуаций. А ему и говорю, ты пистолет-то убери, он у тебя все равно не стреляет. Тот смотрит на ствол, а я там перьями уже все забил. Ястреб любил говорить. Более того, Рёта вполне обоснованно предполагал, что собеседник ему нужен чисто номинально, чтобы не сойти за сумасшедшего. Шел уже третий день с момента начала практики. За это время Рёта уже вполне успел привыкнуть к толпе поклонников. Правда, лично его поклонников там почти и не было. Все-таки одной блестящей победы на фестивале маловато для мощного прироста популярности у подростка, который еще даже героем и не является. Зато у Ястреба этой самой популярности более чем хватало. Его узнавали везде, куда бы он ни пошел, и везде встречали максимально приветливо. Ну и часть внимания перепадала и Рёте. Особенно, когда кто-то умудрился узнать в парне победителя повсеместно известного в Японии фестиваля. Впрочем, пару раз удавалось поработать и по профилю. У Ястреба, помимо полета, было еще и очень хорошее зрение, позволяющее различить с большой высоты творящиеся непотребства. И, как можно понять, разруливать ситуации он отправлял своего стажера. Как итог, два предотвращенных угона, один остановленный воришка сумок и два самых банальных гоп-стопа. Разумеется, сие дело тоже было предотвращено, а не возглавлено. Дело как раз подходило к вечеру, когда в уже устоявшуюся за эти три дня рутину ворвался новый элемент в виде звонка на телефон героя. «Алло», — поднял мужчина телефон, жестом прося Рёту притормозить. Тот же, из чистого любопытства, по-быстрому сформировал матрицу улавливания звука. «Кига, экстренная ситуация, угроза гражданским в Хасю, объявлен экстренный сбор, где ты сейчас?» Тут же услышал он слегка искаженный женский голос из трубки. «Нагоя», тут же ответил Ястреб, разом став куда более серьезным. «Как быстро можешь добраться?» 20 минут, со мной стажер». «Арай, да, бери с собой, уровень угрозы, Б2, и вы хотите притащить туда школьника? Времени нет, выдвигайся, эй, пип-пип-пип». «Черт!» – раздраженно выругался Ястреб, пряча телефон обратно в карман. Рёта удивленно моргнул. Он впервые видел подобное выражение на лице Кига. «Не-е-е!» По улице раздался довольно забавный звук, отчего Ястреб слегка дернулся и очумелым взглядом уставился на невозмутимо достающего из кармана телефон Рёту. Да, он поставил на звуковое оповещение тот самый вскрик Урарыки с фундаментальных тренировок. Минута. Спустя несколько секунд чтения пришедшего сообщения, обронил ледяным тоном школьник. «А, мы доберемся до Хасю за минуту», тут же протянул Рёта руку. Намек был понятен, а все возражения тут же застыли в горле Ястреба, стоило ему только взглянуть в глаза стажера. Слишком уж отчетливо в них читалась самая настоящая холодная ярость. У мужчины тут же появилось ощущение, что медлить нельзя, иначе Арай вполне может и улететь в одиночку. Решение было принято мгновенно. Кига даже не успел задаться вопросом, как Рёта умудрился услышать про Хасю. Ястреб тут же ухватился за протянутую руку. Глава 55. Движение на зов. Глава 55. Движение на зов. Когда Рёта сказал, что они доберутся за минуту, он даже несколько преувеличил. Сам полет не занял и нескольких секунд, плюс какое-то время, чтобы сориентироваться, и вот он уже парит над нужным районом, а Ястреб, которого Эспер утащил с собой, слегка ошеломленно осматривается по сторонам. А посмотреть было на что. Из самого центра района в небо валил густой столб черного дыма, и даже с большой высоты были отчетливо слышны панические крики граждан, вперемешку с каким-то диким, наполненным безумием рычанием. «Это там». Тут же сориентировался Ястреб и вгляделся в самый горячий район. «Три странных существа». Секунду. Не дал Рёта улететь герою, чуть сжав его предплечье. «Вижу знакомые лица». Ястреб, нахмурившись, перевел свой взгляд на источающего во все стороны почти ощутимый холод стажера, а после, поняв, что тот смотрит куда-то в сторону, проследил за направлением его взгляда. «Кто это?» – спросил он, разглядев на баке водонапорной станции двух неизвестных. Рёта никак не ответил, только отпустил руку Ястреба и тут же размылся от невероятной скорости, уже через миг оказавшись прямо напротив заинтересовавших его фигур. Всего секунду Кига колебался между тем, чтобы броситься на помощь людям в самый центр боя и беспокойством за поведение Арай, но второе пересилило, и он, выдавливая из своих крыльев всю возможную скорость, бросился следом. «Ой-ой-ой!» – тут же воскликнул один из них, сделав пару шагов назад. «А ты что тут забыл?» Что-либо отвечать Рёта не стал, только развел руки в широком жесте, будто бы собираясь хлопнуть в ладони. «Черт, курагери!» Миг, и парочка злодеев исчезает в черном тумане, а сам Рёта, хмыкнув про себя на подобную догадливость, спокойно опускает руки. «Что это было?» Подлетел к стажеру ястреб. «Потом», односложно ответил Рёта и, резко развернувшись, улетел в сторону бьющего в небо столба дыма, в самом низу которого начали периодически мелькать вспышки яростного пламени. У Кига дернулась бровь. Порой Арай Рёта мог быть совершенно невыносим. Первое, что увидел Рёта, прибыв на место, это внушительная фигура старателя, что сейчас выжигал огнем одну из тварей, Ному. Их было трое, и они были очень похожи на того монстрика, что притащил с собой Шигараки на урок в комплексе катастроф. Хотя, были и отличия. Один был с крыльями, на манер летучих мышей. Второй был худой, но быстрый. Третий почти ничем не отличался от того самого Ному. Впрочем, возможно, была разница в их способностях, но разве это имеет какое-либо значение? Миг и крылатая тварь оказывается вбитой в землю, а нависший над ней черно-белый силуэт заносит ногу для добивающего удара. Во все стороны разлетаются осколки костей и кровь, а существо, которому только что раздавили всю нижнюю часть тела, безвольно замирает, то ли подохнув, то ли исчерпав свои ресурсы выносливости. Сдерживающие все это время троицу Ному герои даже не успели удивиться, как похожая судьба настигла еще одного. Рёта даже не понял, какими способностями он обладает, да и не было нужды. Волна вибраций, запущенная по твердым тканям, мгновенно превратила все кости в теле монстра в порошок. Ному обвалился на землю бесформенной кучей мяса, а попытки регенерировать костные ткани лишь усугубили чудовищные травмы существа, превратив его в комок агонизирующей плоти. Остался последний, судя по творящемуся вокруг него хаосу, сильнейший. Впрочем, даже если он в 10 раз сильнее своих сородичей, он все еще в бесконечное число раз слабее эспера 5 уровня. Черт, да даже сама мысль о том, что их можно сравнивать, просто бред. Ному тоже имеют нервные волокна и мозг, и при воздействии биоэлектричества те вполне себе поджариваются, будто паутинка, попавшая в костер. Над уличным перекрестком, ставшим местом для самой натуральной бойни, повисла ошеломленная тишина, нарушаемая лишь звуком всполохов непотушенного огня. Впрочем, ненадолго. Через несколько секунд, в самом очаге пожара мелькнула все та же фигура, и пламя попросту рассеялось, оставив после себя лишь чадящие угли. И именно к этому моменту прибыл ястреб, ошеломленно оглядываясь по сторонам. «Что это было?» – нахмурился старатель, но ответа не получил. «Арай, где ты?» – принялся вертеться по сторонам Кига, силясь углядеть своего стажера, но даже его улучшенное зрение не смогло найти его в творящейся вакханалии. «Арай, ты про этого мелкого ублюдка?» – нахмурившись, подошел герой номер 2 к ястребу. «Что он тут мог забыть?» «Старатель, не до тебя сейчас», – цыкнул в ответ молодой герой, продолжая оглядываться по сторонам. «Если вы про того, кто только что размазал всех этих монстров, то он вроде как мелькнул куда-то туда». Растерянно указал пальцев куда-то в сторону более спокойных районов герой с именем Обычный. «Погоди, ты хочешь сказать, что с этими тварями расправился обычный ученик Юэй?» Вмешался в разговор тихо стоящий в сторонке невысокий старик в ретро-костюме. «Арай, кто угодно, но не обычный ученик», — гневно прошипел сквозь зубы ястреб и взмыл в небо. «Остается надеяться только на то, что острое зрение сможет найти черно-белую фигуру в вечерних сумерках». К счастью, Рёта прибыл вовремя. Ида был жив, пусть и не сказать, что здоров. Однако, к удивлению парня, канон вновь дал о себе знать, и прямо в данный момент убийцу героев весело и с оттягом месил дуэт из Тодороки младшего и Мидори. Причем Изуку, судя по всему, за эти 3 дня неплохо освоился со своей причудой и, по ощущениям Рёты, вполне был способен уработать довольно сильного злодея даже в одиночку, по крайней мере по чистой физике. А вот навыков ему катастрофически не хватало, из-за чего даже объединение в команду с одним из сильнейших учеников класса 1А, который, к слову, не стеснялся использовать огненную свою половину, не гарантировало победы. Убийца героев был хорош. Одновременно сражаться с 2 не самыми слабыми пользователями причуд, наблюдать за уже выведенными из игры Ида и каким-то неизвестным героем в костюме индейца, и блокировать выход из переулка, где вся эта битва и происходила, это довольно высокий уровень, не говоря уже о том, что он сдерживался. Тут, как говорится, рыбак рыбака. привыкший во всем подавлять свои способности эспер без каких-либо проблем понял, что противник его одноклассников сдерживается. Зависнув почти над головами сражающихся, Рёта за несколько мгновений рассчитал простенькую матрицу искажения световых лучей, ибо имел вполне обоснованные опасения, что даже во время битвы злодей сможет различить его силуэт на фоне безлунного неба. По-хорошему бы вообще нацепить на себя невидимость, но векторное уравнение этой матрицы щита, та еще срань. И ладно бы проблема была только в количестве переменных, нет, ничего такого, что не может обработать мозг эспера пятого уровня. Тут были, скорее, чисто технические сложности. Заставить свет огибать себя, несложно. Сделать так, чтобы при этом сам пользователь мог видеть хоть что-то, уже посложнее, но все еще выполнимо. Тонкая система настроек отражения лучей и Рёта вполне мог бы наблюдать за происходящим. Казалось бы, вот она твоя невидимость. Пользуйся, имба же. Но есть и некоторые неприятные моменты. В частности, векторный щит в этом режиме практически переставал работать. Это раз. Угол обзора в режиме невидимости был довольно слабенький, будто смотришь через забрало средневекового европейского шлема, а сделав его шире, убьешь цельную структуру покрова. Это два. Ну и последнее. Почти все манипуляции с векторами при использовании такой невидимости становятся, скажем так, очень трудоемкими, так как даже максимально упрощенная матрица уравнения все еще невероятно громоздкая и, можно сказать, забивает эфир, из-за чего даже имея свободные мощности, их тупо некуда приложить. Нет, при желании, конечно, это возможно, но объем затраченных усилий уж слишком велик, при почти никаком выхлопе. Так что, если можно обойтись без невидимости, то Рёта предпочтет обойтись без невидимости. Итак, защита от случайного взгляда обеспечена. Что дальше? Стоит ли вмешиваться? С одной стороны, вмешательство Рёты – это мгновенное поражение убийцы героев. Никакие опыты навыки не помогут. С другой же, Мидория и Тодороки вроде как и сами пока справляются, а подобный опыт лишним не будет. Подумав над происходящим, Рёта решил, что вмешается только в экстренном случае, а пока можно запастись попкорном и понаблюдать за происходящим. Тебе никто не говорил, что так сильно полагаясь на свою причуду, ты становишься предсказуемым. Рёта даже напрягся, готовясь рвануть в сторону убийцы героев, чьему клинку не хватало лишь нескольких сантиметров, чтобы прорезать грудь замешкавшегося Тодороки. Однако он остался на месте, потому что со своего ракурса видел куда больше. Обратное ускорение. Раздался яростный выкрик Иды, что к сему моменту уже сбросил оковы причуды злодея и на впечатляющей скорости рванул на перерез мечу. Благо, ему хватило мозга не пытаться драматично заслонить союзника собой, а просто разломать к чертям на удивление хрупкий металл тяжелым ударом ноги. Однако убийца героев не остался в долгу и уже через несколько секунд только поднявшийся с асфальта Ида получил два ножа в правую руку. Выглядело болезненно. Так, ладно, это уже не смешно. Нахмурился Рёта. Миг и искажающая свет матрица исчезает. Еще миг и облаченный в черно-белый костюм силуэт, с пробирающим до костей звуком раздираемого воздуха, приземляется прямиком между занесшим руку для очередного броска злодеем и Тодороки. Довольно. Убийца героев, по прозвищу Пятно, уже привык во всем следовать своей идеологии. Однако, мало кому на самом деле известно, что когда-то он мечтал стать героем. Как многие до него и многие после, он был вдохновлен образом всемогущего и еще будучи школьником пошел учиться на геройские курсы. Вот только реальность оказалась обманчива, а грезы о бескорыстности и самоотверженности стремительно рассыпались в пыль под воздействием неприглядной реальности. На геройских курсах и не пахло ничем героическим. Было больше похоже, что из поступивших пытались сделать каких-то то ли актеров, то ли клоунов. Все ради внимания и популярности, ради вытекающих из всего этого богатства и славы. Чизами Акагура хватило на год, а после он ушел, не забросив, однако, своей мечты. Многие годы он убил на то, чтобы обратить внимание общества на загнивание и деградацию самого смысла, что люди всегда вкладывали в слово «герой». Напрасно. Никакого хоть сколько-то заметного эффекта, лишь всеобщее непонимание и ощущение того, что в итоге клоуном стал именно он. Тогда и родился линчеватель Стендаль, что не чурался прибегать к самым жестоким методам. В то время он еще охотился только на других злодеев и преступников, но никто из его целей не доживал до честного суда. А после случилось то, из-за чего Чизами потерял свой нос и окончательно встал на путь даже близко не героический. Так появился убийца героев. Его невероятные навыки, интеллект и сила воли провели его на пути становления от никому неизвестной мелкой сошки, до всеобщего кошмара и ужаса, что не убоялся даже всемогущего. Более того, он жаждал встречи с ним. Правда, точной причины назвать бы при всем желании Акагура не смог. Единственное четкое намерение у него было в том, чтобы взглянуть в глаза кумира и увидеть там все тот же горящий огонь справедливости и чести, что и когда-то давно. Всего лишь желание убедиться, что герой номер один остался верен своим идеалам до конца, как и сам Чизуми, а после умереть. Умереть от рук того, кого некогда боготворил. Когда Пятну предложила встретиться начинающая группа злодеев, он тут же ощутил, что что-то надвигается. И это чувство преследовало его на протяжении всего разговора со злодеем, чье безумие затмило даже его. Оно не отпускало убийцу героев даже тогда, когда он уже практически держал в своих руках жизнь очередной падшей твари, возомнившей себя героем. А когда на сцену вышел пацан, желающий отомстить за своего брата, это чувство сформовалось окончательно, и Акагура понял, что из этого переулка он уже не выйдет. 8 лет назад, еще верящий в возможности справить общество, но уже начавший потихоньку привыкать к весу заточенной стали в руке Чизуми, впервые услышал имя Арай Рёта. Самая банальная случайность. Повезло подслушать разговор парочки полицейских за обедом. Любой другой не обратил на это внимания и быстро выкинул из головы, но Акагура зацепился. В следующий раз он наткнулся на это имя, когда охотился на шайку торговцев детьми. При этом, что там, имя маленького монстра все противопоставляли самому всемогущему. Подобные слова Пятно уже не мог проигнорировать и прочно вбил имя Араи в свою память. Недавно ему вновь довелось о нем услышать и, более того, увидеть в действии. Спортивный фестиваль UA, где работает сам всемогущий, не мог пройти мимо внимания убийцы героев. Чизуми недоумевал. Неужели он один понял, неужто все настолько отупели, что больше не способны заметить очевидного? Довольно. Приземлившаяся с небес фигура тут же притянула все внимание каждого, кому не повезло оказаться в переулке. Повисла тяжелая тишина. Арай Рёта, взявший имя Акселератор, тот, кому по силам перевернуть все современное общество вверх тормашками. Глава 56. Движение по кривой. Глава 56. Движение по кривой. 6 человек. Объективно, многовато для одного не самого широкого переулка. Впрочем, сейчас этот маленький факт мало их мало волновал. Арай, с легко читающимся удивлением на лице, поприветствовал одноклассника Ида. «Я тебе для чего свой номер дал?» Тут же пошел в наступление так и не поменявший выражение лица Рёта. «Хорошо, что у Мидори чувство самосохранения повыше, чем у тебя будет. Что, учитывая его склонность постоянно ломать себе конечности, для тебя далеко не комплимент». Под промораживающим до костей взглядом, Ида тут же поежился и стыдливо отвел взгляд. Да, в тот момент, когда Рёта получил СМС, она была не от Иды, а от Изуку. Все, что там было написано, это некий адрес в районе Хасю. Для того, чтобы сопоставить текст сообщения и подслушанное у телефонного разговора ястреба, парню хватило доли секунды. Вывод был прост, но это не мешало ему чертовски разозлить Рёту. «Акселератор, да», — еле слышно хмыкнул замерший с появлением нового действующего лица убийца героев. «Откуда ты знаешь мое геройское имя?» Тут же перевел внимание на говорящего Рёта, слегка нахмурив брови. «Неважно, что ты здесь забыл». От такого наезда парень даже на несколько секунд растерялся. Эффект был как если бы грабитель, вытаскивая деньги из кассы, угрожая продавцу пистолетом, поинтересовался в упрямчавшейся полиции целью их прибытия. А это имеет значение? Впрочем, растерянность не продлилась долго, и Рёта тут же ответил вопросом на вопрос. «Да, ты уверен?» «Абсолютно». Повисла тишина. У всех находящихся в переулке, кроме, наверное, разве что самого Пятна, этот диалог вызывал отчетливое ощущение почесывания где-то под черепом. «Я узнал, что в Хасю что-то происходит, а спустя несколько секунд мне прилетает на телефон сообщение от одноклассника, в котором указан адрес, находящийся в самом эпицентре этого района. Разумеется, я тут же прибыл». «Зачем?» «Очередной непонятный вопрос». «Чтобы помочь и поучаствовать в творящейся вакханалии, но об этом я промолчу», — мысленно добавил Рёта. «Ясно». Миг, и не успело еще эхо от ответа убийцы героев затихнуть, как в акселератора тут же, размазавшись от скорости, полетел метко брошенный злодеем нож. Подобный поворот в разговоре вновь ошеломил всех присутствующих, Однако векторному щиту на все происходящее вокруг было абсолютно все равно, и брошенный клинок тут же был отражен назад, рукоятью вперед, но это не суть. Однако, пятно, будто ожидая такого, тут же взмахнул своим ножом навстречу летящему снаряду, отбивая его в сторону. Ага, в сторону удивленно открывшего рот Мидори. Миг растерянности Ирёта уже появляется прямо на пути траектории ножа. В этот раз он подкорректировал параметры щита, и вместо того, чтобы отразить клинок обратно, векторный щит попросту обнулил его инерцию, заставив безвольно полететь на землю. Вот только расслабляться Эспер не думал. И не зря. Еще миг, и он уже стоит в совершенно другом месте, закрывая собой от очередного брошенного ножа, но в этот раз иду. И, напоследок, сделав очередной рывок, Рёта попросту впечатывает противника векторным щитом в стену, перехватив за полметра от безвольно развалившегося на асфальте героя, что изначально был целью пятна, и к которому он рванул, стоило только на пару мгновений Рёте отвлечься. Раздался противный хруст, и убийца героев, с неестественно вывернутой рукой, который прикрылся от удара щита, попросту отталкивается от стенки, разом оказавшись в нескольких метрах от остановившегося противника. Все это произошло буквально за 1.5-2 секунды. ТЦС поморщился Чизами, бросая взгляд на пострадавшую конечность. Впрочем, на его лице играла совершенно неподходящая для момента улыбка. Хотя, учитывая все безумие такого персонажа, как убийца героев, можно, скорее, утверждать наоборот. Ты силен. Что-либо отвечать Рёта не стал, и тут же, в очередной раз размазавшись от скорости, устремился в сторону напряженно замершего противника. Рывок, стремительность которого сравнима с телепортацией. Одна из двух способностей векторного контроля, наравне с векторным щитом, но, в отличие от последнего, целиком и полностью созданная самим Ритой, а не сплагиаченная у канонного акселератора. Единственный ее минус, что при такой скорости почти нереально реагировать на что-то во время движения и приходится заранее просчитывать траекторию полета. Еще ни разу за все время использования эта способность подводила юного Эспера, а в этот раз подвела. Это был первый раз, когда кто-то столь небрежно уклонился от подобного рывка. Рёта от удивления даже не стал преследовать отскочившего в сторону противника. Как, отчетливо нахмурившись, перевел он взгляд на повисшего на вбитом между кирпичей стены ноже убийцу героев. Разумеется, держался за рукоять он целой рукой, тогда как сломанная безвольно болталась вдоль тела. Ты слишком предсказуем. На удивление, не стал отмачиваться Чизами. Впрочем, из-за улыбки, в которой в этот раз помимо безумия можно было найти едва заметные нотки самодовольства, Рёте тут же захотелось запустить в голову злодея чем-то тяжелым. Например, так удачно оказавшимся под рукой зданием. Ты и правда силен, но слишком неопытен, прямолинеен, тебя слишком легко прочитать. Носорогу в курятнике знать дорогу на выход не обязательно, мысленно пробурчал Рёта, впрочем, не собираясь произносить это вслух, он всегда может проложить ее сам. Однако, проницательный злодей, видимо, что-то углядел в почти не потерявшем невозмутимости лице оппонента. Да, с твоей причудой ты можешь не утруждать себя выматывающими тренировками, а опыт придется временем. Однако, никто не гарантирует, что в следующем бою ты не наткнешься на врага, чья причуда станет твоим концом. На больное давит, на паранойю. Пронеслась несколько неуместная для этого момента мысль, и вновь, на какое-то время, повисла тишина. Рёта активно обмозговывал свалившуюся информацию, параллельно размышляя над причиной подобной словоохотливости противника. Нет, чисто теоретически можно было и спросить, но почему-то у Рёты было отчетливое ощущение, что правда ему не ответит, а превращать происходящее в еще больший фарс, чем уже есть как-то. «Что ты делаешь, Арай?» Раздался откуда-то со стороны голос Тодороки. «Хватит уже с ним беседовать. Он убийца. Я, теоретически, тоже». Тут же пронеслась в голове у парня отстраненная мысль, однако ответил он другое. «Тодороки, ты тоже тут?» И так взглянул на одноклассника, будто и вправду только сейчас его заметил. Раздался скрежет зубов. «Но ты прав. Пора уже заканчивать этот фарс». Тут же сказал Рёта, не обращая внимания на то, что ж это, судя по всему, вот-вот решит подсобить убийца героев в избиении одного обаятельного эспера. Пятно юмора ситуации не оценил и тут же напрягся, разом став в разы серьезней. Впрочем, он до сих пор продолжал висеть на стене, Только сейчас поудобнее упер подошвы в кирпичную кладку и покрепче ухватился за рукоять ножа. Он явно не собирался так просто сдаваться. Однако Ирёта больше не собирался играться. Слегка приподняв ногу, он не сильно топнул по земле. По бетонному покрытию тут же зазмеились трещины, а несколько некрупных камней веером полетели в сторону готового ко всему злодея. Миг, и он отталкивается от стены, выдирая нож и перелетая запущенные снаряды. Еще миг, и он совершенно по-змеиному выворачивается в воздухе, пропуская слегка в стороне рванувшего на него акселератора. Но на этом все кончилось. В этот раз Рёта не компенсировал воздействие на воздушные потоки, а наоборот усилил их в определенной точке полета, из-за чего образовавшийся воздушный взрыв тут же отшвырнул убийцу героев в противоположную стену, а там, не дав злодею очухаться, подоспел и развернувшийся Рёта, впечатывая подошву прочной, обитой металлом подошвы тяжелого ботинка прямо в грудь ошеломленному противнику. «Это твое!» — бросил под ноги хрипящему от не самых приятных ощущений в ребрах злодею подхваченный во время всех этих кульбитов нож, что бросил убийца героев в героя в костюме индейца. Даже в такой ситуации он не оставлял попыток убить выбранную цель. Градус уважения у Рёты по отношению к этому злодею вновь слегка подрос. «Чтоб меня!» — раздался из-за спины хриплый от удивления голос героя-индейца. Видимо, для него концепция подростка, что в одиночку отпинал до состояния нестояния довольно сильного злодея, несколько выбивалась из картины мира. А вот одноклассники означенного подростка отреагировали уже куда менее бурно. Там было скорее некое смирение с реальностью с нотками принятия. Все же, бесконечно поражаться способностям одного человека – это бред. А они уже достаточно видели, чтобы понимать, что для победы над Рётой нужно что-то несколько более нестандартное, чем что угодно, что может прийти им в голову. И типичное физическое превосходство с навыками убийства на это самое нестандартное, в понимании учеников класса 1А, явно не претендовало. Встал вопрос, а что делать дальше? Наручников с собой Рёта не таскал, и это упущение следовало исправить, Мидория, Тодороки и Ида тоже. А вот, что касается индейца, то тут уже могут быть варианты. «Прошу прощения, мистер, Оттава, мое геройское имя, Оттава», ответил все еще парализованный герой, не отрывая взгляда от поверженного злодея. «Хорошо, Оттава-сан, я акселератор. У вас случайно нет при себе ничего, что можно использовать в качестве наручников?» «К сожалению, нет. И ты уверен, что с ним уже все кончено?» «Хороший вопрос». Рёта перевел взгляд обратно на лежащее у его ног тело убийцы героев. Несмотря на переломанные последним ударом ребра, сломанную руку и весь коктейль соответствующих приятных ощущений, он все еще оставался в сознании, однако готовности вскочить на ноги и продолжить бой не проявлял. По-хорошему ему бы контрольный в голову устроить, дабы не было рецидивов, но это чревато не самой адекватной реакцией зрителей, вызванной издевательством над поверженным врагом. Кто-то, наверное, может подумать, как сочетается все вышеописанное уважение с желанием дополнительно постукать убийцу героев. Так самым прямым образом, мало ли как этот тип извернется, а вдруг в следующий раз Рёте не повезет и он сможет закончить начатое, убив индейца. Вот именно на этой самой опаске по отношению к злодею и строилось все уважение, а значит, что нужно принимать соответствующие меры. От размышления о том, что можно попробовать оглушить чизами контролем биоэлектричества, с далеким от нуля шансом его при этом случайно прибить нафиг, акселератор отвлек звук хлопков крыльев и появление в переулке нового действующего лица, очень злого и раздраженного исчезновением своего подопечного действующего лица. Ястреб стремительно влетел в подворотню, ощетинился во все стороны острыми перьями и в пару мгновений оценил всю ситуацию. «Арай, упс, да, ястреб-сан», герою потребовалось несколько секунд и три глубоких вдоха, чтобы немного успокоиться и понять, что в отличие от остальных находящихся рядом подростков Арай никаких ран на себе не имел. Это вызвало облегчение, причем, довольно мелочное, ибо ему в результате не придется заморачиваться с объяснением того, откуда у его стажера взялись глубокие резаные и рваные раны, лишняя морока, не способствующая благодушию и тихой мирной жизни. Что тут произошло? В очередной раз вздохнул ястреб, быстро оплетая своими перьями дернувшегося в бессвязной попытке вырваться злодея, причем добротно так пеленая, только рот виден остался, наверное, чтобы он там не задохнулся. Эпопея с убийцей героев подошла к концу. Так как в этот раз Рёта еще более основательно потоптался по бабочкам, то теперь подозревал, что дальше уже даже его обрывочные воспоминания о каноне будут практически бесполезны. Почему? Ну, потому что в этих его обрывочных воспоминаниях довольно прочно сидел тот факт, что большая часть Лиги Злодеев присоединилась к этой мутной группе только из-за влияния Чизуми Окагура. Однако, в отличие от канона, здесь этот злодей был побежден относительно тихо и спокойно, не создав особого ажиотажа. Так Рёта думал до того самого момента, пока не узнал от Ястреба, контакты которого он сохранил даже после окончания стажировки, что судить его будут публично. Не самая умная идея, особенно давать ему возможность высказаться. Что сказать, убийца героев умеет быть харизматичным. Когда ему дали возможность говорить, весь зал суда замолчал и встрепенулся только тогда, когда тот сказал свое последнее слово, будто заколдованные. Даже смотря трансляцию онлайн, Рёта буквально ощутил то давление, что умудрился оказывать своими словами на окружающих Чизуми Окагура. Реакция не заставила себя ждать. Уже на следующий день по всему интернету начало гулять короткое видео с историей этого не самого простого человека, поясняющее его идеологию. Там были его случайные фото, бог пойми как сделанные записи, заснятые во время нападения на его предыдущие жертвы и смонтированные кадры с судебного процесса. Короче, вышло что-то вроде пробирающего до костей биографического кино, после просмотра которого Рёта накинул в копилку уважения к пятну еще парочку монет. Но самый главный посыл видео был не в крутости убийца героев. Он был в том, что тот прибыл прямиком из Альянса злодеев. https://dist.sort.ggfzpbfq8dets.discordec.группы, где я есть. Приходите в гости. Глава 57. Движение к рутине. Глава 57. Движение к рутине. Как бы то ни было, но вся эта ситуация вокруг убийцы героев, даже несмотря на всю поспешность уполномоченных органов, двигалась довольно медленно. Что поделать? Судебная бюрократическая система, она и в Японии недалекого будущего судебная бюрократическая система. В сети только-только начали появляться первые расплывчатые анонсы предстоящего заседания, а геройская практика, к тому времени, уже подошла к концу. Впрочем, сказать, что эти несколько дней были бедны на события, все равно, что соврать. Правда, вся кутерьма творилась, к сожалению, не на практике, из-за поимки пятна все преступники притихли, а вокруг непосредственных героев дня, Мидория, Тодороки и Ида почти до самого конца практики благополучно куковали в больнице. Хотя, казалось бы, кто-нибудь с причудой, как у исцеляющей девочки, мог бы на раз-два поставить бедолаг на ноги, но нет, настолько мощные причуды усиления, большая редкость. В лучшем случае это будет что-то в районе одного целителя на город, хотя в мировом масштабе даже этот показатель будет явно завышен. Так что, лечили школьников по старинке. Хотя, учитывая, что уровень медицины в Японии всегда был довольно неплох, да и за последние годы этот уровень повысился за счет нового оборудования и пользователей условно лечащих причуд, то привести ребят к норме обещали довольно быстро. Вот только даже так не обошлось без осложнений. Ида получил не самый утешительный прогноз. Убийца героев поранил его довольно основательно, и без довольно серьезной операции есть шанс на то, что его правая рука будет функционировать не на все 100%. В частности, это касается снижения чувствительности и ухудшения мелкой моторики правой руки. Не то чтобы его семья не могла позволить себе такую операцию, все же, за счет его брата они были весьма обеспечены, но тут в дело вступило ослиное упрямство самого Тени. Что-то вроде: «Пока не стану достойным героем, руку лечить не буду». Предпосылки подобного заявления ускользали от разума Рёты, но он ему не отец и даже не мать, чтобы вправлять мозг на его исконное место. Хотя идея попытаться, путем легкого постукивания по контейнеру для мозга, казалась довольно заманчивой. Что же касается завершения практики, то тут все прошло тихо и мирно. Ястреб, пусть и был несколько недоволен действиями подопечного в Хасю, но все же отошел довольно быстро. Сложно сказать, какое именно итоговое впечатление у него оставил Рёта, но оно явно было не слишком-то отрицательное, так как он без какого-либо стеснения предложил обменяться контактами и обещал связаться в случае, как он выразился, если будет лютый трындец. Так что, как минимум, он в должной степени оценил силу своего стажера и не собирался отказываться от соблазна периодически прибегать к ней в слишком уж напряжных ситуациях. Еще одним событием была встреча со старым знакомым офицером Цурагамая. Собакоголовый полицейский заявился в гости к Рёте уже на следующий день после поимки убийцы героев и устроил сеанс вдумчивого трехчасового церебрального сношения эсперского мозга. Хотя, тут еще вопрос, кто кому устроил. Цурагамай ненавязчиво так, чуть ли не прямым текстом, намекал Рёте, что мол надобно о победе над пятном помалкивать и вообще, сам Арай там не при делах, а злодея словил вовремя пришедший на помощь старатель. Именно с вопроса они охренели ли они там часом, пусть и заданным в несколько более вежливой форме, и был начат сеанс сношения. Оказывается, у кого-то наверху мозг встал на положенное место, и он внес поправки в тот самый закон, к которому апеллировал Рёта во время нападения злодеев на комплекс катастроф. Немного изменили расплывчатую формулировку, сделав ее более конкретной и написали целых три поправки. В частности, теперь устного разрешения со стороны героя недостаточно для обоснования действия тех, кто не имеет лицензию. Только заверенная печатью агентства бумажка, только хардкор. И то из самого закона совершенно непонятно, подойдет ли бумажка, написанная постфактум. Рёта в красках представил себе, как вокруг творится резня, а он выспрашивает у пойманного героя расписку на разрешение всех вражин замочить нафиг. Тот глядит ошарашенно виноватыми глазами и заявляет, что печать с собой не носит, так как в обтягивающем трико карманы не предусмотрены и вообще. На столь же красочно расписанную устно картину офицер Цурагамай на несколько долгих секунд завис, после чего заявил, что полученной постфактум расписки будет достаточно. В ответ Рёта начал неторопливо собираться на выход и на закономерный вопрос от собеседника. «Куда это вы, молодой человек, поперлись?» Получил такой же закономерный ответ: «Пойду клянчить бумажку у ястреба, ну или у того индейца, кого раньше найду». В ответ опешивший полицейский начал апеллировать к различным подобным случаям, ко всяческим мелким судебным разбирательствам, где в такой же ситуации не имеющие лицензии граждане уже действовали с разрешения героев, но итоговое решение было не в их пользу. Но это то ладно, Цурагамай чуть ли не начал взывать к совести Рёты. Впрочем, получив в ответ «не поминайте покойников в суе», тут же бросил это дело и продолжил бросаться фактами. Основной причиной того, что все так яро ущемляли права защищающихся не героев, было то, что те были необучены и в результате своих действий причинили немалые разрушения. Как оказалось, у Цурагамай была с собой фотография того самого переулка. Змеящиеся по земле глубокие трещины, частично заходящие на стены, выглядели довольно симпатично, хоть сейчас на выставку современного искусства. После этого он выдвинул еще и результат медицинского обследования убийцы героев. Там уже все было не так симпатично. Чтобы привести бедолагу в хоть сколько-то здоровый вид, к началу суды были выделены немалые деньги, да и на ремонт того самого переулка тоже. И нет, собакоголовый не выпрашивал деньги. Он тонко намекал, что подписавший расписку герой ПРО, по сути, берет на себя ответственность за действия подопечного, но законы к нему, в таком случае, уже будут не столь мягки. Если в обычной ситуации, около 90%, скорее больше, чем меньше, подобных расходов берет на себя государственный аппарат, то в данном случае герою придется выплачивать все. Логичный вывод: ни ястребу, ни оттаве подобный подарочек не понравится, и открещиваться от него они будут яро. Хотя, если надавить на чувство благодарности индейца, то развести его, в принципе, можно. В отличие от ястреба, который, на тот момент, являлся куратором Рёты, подпись которого также обязана, в таком случае, стоять на расписке. После нескольких мгновений раздумий Рёта мысленно согласился, что одержать победу тут нереально, но можно свести к ничьей. Так что было озвучено условие: Арай откажется от своих притязаний на лавры победителя убийцы героев только если победу над ним припишут ястребу, который, между прочим, прибыл на место происшествия намного раньше старателя. После еще получаса вялого спора обе стороны ударили по рукам и разошлись. Рёта уже представлял недовольную рожу ястреба, когда он получит замечательные известия. Последний день практики. Город Нагоя. Ястреб провожал взлетевшего в небо акселератора сложным взглядом. Он впервые за всю свою карьеру взял на себя обязанности по пригляду за практикующимися школьниками. Точнее, за одним школьником. Пусть и не совсем по своей воле. И впечатления были странными. До инцидента Хасю все было относительно нормально. Арай пусть и создавал впечатление довольно замкнутого и холодного подростка, но совсем уж от общения не отмораживался, а когда на него налетали поклонники, даже демонстрировал что-то вроде смущения с нотками веселья. Да, это надо было еще разглядеть, но Кейга никогда не жаловался на зрение, и видел он самого обычного парня, с небольшим взводом вполне безобидных тараканов в голове. Учитывая личное знакомство со старателем, чьих тараканов уже давно сожрали куда более зубастые твари, которых после сожрало что-то совсем уж хтоническое, то к небольшим заскокам подростка он никаких претензий не имел. Вот только, у этих безобидных тараканов было как-то слишком уж дофига силы, а точнее, у их арендодателя. Ястреб и до инцидента Хасю уже был в курсе, что его временный подопечный тот еще монстрик, но после, не сказать, что это было сильным ударом по мировоззрению, но вот что-то около того, точно, там, в самом центре самой натуральной бойни, а трупы там, несмотря на все заявления СМИ, точно были. Неудачливых гражданских в основном, он только и успел прилететь на место действия, когда Арай уже совсем разобрался и вновь куда-то свалил. А ведь Кейга считается одним из быстрейших героев не то что Японии, а всего мира. Но и это еще не все. Ястреб пробил личности тех двоих, с которыми они с Рётой встретились на вершине здания. Удалось узнать не так много, но то, что было, настораживало. Еще сильнее настораживал тот факт, что они сбежали. Хуже того, они сбежали от акселератора, который, по мнению Ястреба, должен был размазать их ровным слоем по всей Японии одним движением брови. Но этого не случалось. А это значит, что тот их попросту отпустил. А ведь Арай не страдал пацифизмом и миролюбием. Кейга мог это утверждать со стопроцентной вероятностью. И это, учитывая принадлежность тех двоих к злодеям, пугало. Изначально, Ястреб взял Арай к себе практикантом по указанию правительства, которое было очень заинтересовано в той силе, что уже успел продемонстрировать акселератор, а уж после Хасю. И, в принципе, Ястреб был с ними согласен. С характером парня он вполне способен на подобную работу, вот только. Кейга за все непродолжительное знакомство вполне отчетливо осознал, если Арае что-то не понравится, то он не постесняется это высказать самым прямым образом, а если к нему не прислушаются, то там уже шли варианты. Вот только среди этих вариантов не было ни одного из направленности «утрется и замолчит». Нет, если в такого плюнуть, то он попросту открутит излишне наглую голову. Удостоверившись, что от улетающей фигуры школьника не осталось ни следа, Ястреб достал из кармана телефон. Он собирался изложить все свои выводы, ничего не утаивая, а если его не поймут, что же, мир их праху. Ва-ха-ха-ха-ха, серьезно. Стены класса 1А, в которые впервые за 2 недели вновь набились ученики, содрогались от безудержного смеха, или, вернее сказать, натурального ржача. Ой, не могу, это правда ты, Бакуго. Даже сам Рёта, тихо обтекающий где-то в сторонке, после первого приступа шока, уже с трудом сдерживал смех. Не ржать, яростно проорал в ответ Бакуго. Впрочем, нотки смущения и стыда на его лице прослеживались более чем отчетливо. Они залипли в таком виде, и никакой шампунь не помогает. О чем, собственно, речь? Ну, со своей практики штатный Батхертмен вернулся в ЮА с прической в стиле любимого маменького сыночка. До этого момента его прическа, если ее так можно было назвать, выглядела как последствия взрыва и, откровенно говоря, весьма подходила к яростному характеру подростка. Сейчас же, ну, на новое прозвище от Киришимы он уже наработал. Если раньше был Пукан-бамбукан, то сейчас Прилизончик. Рёта даже представить боялся, сколько геля для волос ушло у того героя, чтобы привести причесон Кацуки в такой вид. «Эй, сказал же не ржать, я вас убью, нахрен!» Продолжал орать Бакуго. «Давай попробуй, Прилизончик!» Ахахахаха! От немедленной смерти Киришиму отделяло только его прочность и тот факт, что он не пытался обидеть своего одноклассника. Ну а еще, вместе с ним, примерно с тем же настроем, помирал от смеха еще и Сера, так что к личной прочности прибавлялось еще и численное превосходство. Грррррррррр! Буквально взвыл Кацуки и, запустив ладони в свои волосы, по классу разнесся звук скрипа, с которым жесткие от лака словно алюминий волосы потерлись друг о друга, подрубил свою причуду. Тут же прозвучал слитный хлопок около 2 десятков взрывов, и к Бакугу вернулась еще привычная прическа, пусть и ставшая даже несколько более взрывной. После этого тяжело дышащий от гнева подросток тут же пустился вдогонку на резво рванувших куда подальше одноклассников. Рёта глубоко вдохнул, выдохнул, мотнул головой, прошел к своей парте. Мия медленно уперся лбом в столешницу, а спустя несколько секунд его плечи стали слегка подрагивать. Рёта-тян, ты в порядке? Ква, на вопрос подошедший Цую, Рёта, не отрывая головы от парты, поднял подрагивающую руку с выставленным большим пальцем вверх. Жизнь в Юе шла своим чередом. Глава 58, движение на скорость. Глава 58, движение на скорость. Пока Бакугу гонялся за Киришима и Сера, остальные тоже не сидели тихонько, а обсуждали свои впечатления от практики. Особенно в этом плане выделялась Урарака, которая стажировалась у какого-то героя с боевым уклоном. Судя по всему, за пару недель практики она умудрилась неплохо пропитаться самым натуральным боевым духом и теперь выдавала в округу что-то в районе 15% от пафоса китайского культиватора, совершившего прорыв. Со стороны выглядело забавно, но вполне себе в рамках типичного бедлама, свойственного классу 1А. Рада, что хоть ты смогла повеселиться, немного криво улыбнулась мама. Я попала к героине Увабами и снималась в рекламе шампуня. Круто. Тебя же покажут по телевизору. Тут же встрепенулась Мина. Ага, слегка отвела взгляд мама. Вот только чего-то геройского я в этом не увидела. Продолжила она слегка расстроена. Ничего страшного, мамачан, ква. Будет еще много возможностей. Присоединилась к разговору Цую. Я Яйразу тут же перевела на нее внимание и, посверлив пару секунд сложным взглядом, кивнула. Да, ты права, и тут же отвернулась. На подобное поведение девушка-лягушка слегка недоуменно склонила голову, пытаясь вспомнить, чем могла обидеть одноклассницу, так ничего и надумав, сделала про себя вывод, что мама и вправду оказалась расстроена тем, что ей не удалось прочувствовать героический мир. Ну, а я просто неплохо повеселился, добавил от себя сидящий неподалеку Каминари. Но самый смак выпал на долю этих четверых, кивнул он в сторону Мидори, Иды Тодороки. Ну и Нарёту рукой показал, так как он сидел практически за соседней партой. О, точно, убийца героев, отозвался Киришима, которого все-таки словил Бакуго и сейчас пытался вытрясти из него всю душу. Вы реально отожгли, даже заставили меня поволноваться.